Я смотрю на него и понять ничего не могу. Что значит «за»? Я же против. Это же очевидно. Дурака валяет. Смеется над жертвой. Но, слышу, он спрашивает что-то уж совсем несусветное. Почему я до сих пор не в партии? Не знаю, как отвечать, что-то мямлю. А он опять улыбается и сам подсказывает. Считаете себя недостойным? Да-да, хватаюсь я за эту соломинку. Именно, недостоин. Он доволен. И эти довольны. Скромность, говорит он, конечно, украшает человека. Но ведь и самоуничижение паче гордости. Так что чего уж там скромничать, вступайте, мы поможем. Короче говоря, обласкал он меня, с ног до головы елеем обмазал. Только один раз заминка вышла. Спросил он меня про материальные дела, а я с дуру возьми и ляпни. Я, мол, не за деньги, а бескорыстно. Тут он первый раз с начала нашего разговора нахмурился. Посмотрел на меня подозрительно, и я понял, ему бескорыстные непонятны. Надо сказать, меня спасло то, что я тут же перестроился и сказал, что, вообще-то говоря, от денег отказываться не собираюсь. Да, да, он радостно закивал. Мы все, конечно, трудимся не за деньги, но мы материалисты, и этого не скрываем. Он обещал мне помочь, как у них говорят, материально. И вообще много раз повторял одну и ту же фразу «Мы поможем». А потом проводил до дверей, долго жал руку. «Идите, товарищ Запятаев, работайте. И помните, такие товарищи, как вы, нам нужны». Я вышел на улицу, совершенно ошалелый. Еще час назад, когда они везли меня в машине, я готовился к чему угодно, к тюрьме, к пытке, к смерти. А тут я шел, я улыбался, как дурак, а в ушах у меня все звучало. «Такие товарищи нам нужны». «Ну, думаю, если вам нужны такие товарищи...» Тут Запятаев согнулся в три погибели, схватился за живот и мелко затрясся, словно в припадке. Чонкин испугался. Он думал, с напарником что-то случилось. «Эй, эй, ты что?» — кричал Чонкин, хватая его за плечо. «Ты чего это, а?» «Нет», — трясся Запятаев, медленно разгибаясь и рукавом вытирая слезы. «До сих пор, как вспомню, не могу удержаться от смеха. Нет, вы представляете, — повторял он, тыча себя пальцем в грудь, — им нужны такие товарищи!» Он смеялся до икоты. До судорог. Пытался продолжить рассказ, но опять давился от смеха и корчился. И опять тыкал себя пальцем в грудь, на все лады повторяя слова «такие товарищи». Потом кое-как пришел в себя и стал рассказывать дальше.